Кагановича не зря называли на этом строительстве первым прорабом или магнитом метростроя. Бывший репортер газеты «Вечерняя Москва» Храбровицкий вспоминает: «Роль Кагановича в строительстве первой очереди метро была огромной. Он вникал во все детали проектирования и строительства, спускался в шахты и котлованы, пробирался, согнувшись по мокрым штольням, беседовал с рабочими. Было известно, что Каганович инкогнито ездил в Берлин для изучения берлинского метро. Вернувшись, он говорил, что в Берлине входы в метро дыра в земле, а у нас должны быть красивые павильоны». Желанием Кагановича было, чтобы первая очередь метро была готова во что бы то ни стало, помню эти его слова, к 17-й годовщине октября, 7 ноября 1934 года. На общемосковском субботнике 24 марта 1934 года, где Каганович сам действовал лопатой, его спросили о впечатлениях, и он ответил: «Мои впечатления будут 7 ноября». Поэт Безыменский написал в связи с этим стихи: «То метро, что ты готовишь, силой сталинской горя, пустит Лазарь Каганович в день 7 ноября». Сроки были передвинуты после посещения в апреле шахт метро Молотовым в сопровождении Хрущева и Булганина в отсутствие Кагановича. Стало известно, очевидно, были серьезные сигналы о плохом качестве работ, вызванном спешкой, грозившим неприятностями в будущем. О сроках пуска перестали писать. Рядом с Кагановичем я всегда видел Хрущева. Каганович был активен и властен, а реплики Хрущева помню только такие: «Да, Лазарь Моисеевич, слушаю, Лазарь Моисеевич». Первая очередь метро была пущена в середине мая 1935 года. Одновременно с работой по строительству метрополитена и перестройкой Старой Москвы шла лихорадочная деятельность по составлению генерального плана ее реконструкции. К этой работе, руководимой тем же Кагановичем, были привлечены сотни архитекторов, строителей и других специалистов. Кольман позднее вспоминал: «В 1933 или 1934 году Каганович пригласил меня как математика принять участие в возглавляемой им комиссии по составлению генерального плана реконструкции города Москвы. Задачей этой многочисленной комиссии было окончательно сверстать план, над которым уже много времени трудились сотни специалистов. Нам нужно было выработать на основе несметной кучи материалов компактный документ и представить его на утверждение Политбюро. Наша комиссия работала в буквальном смысле днем и ночью. Мы заседали чаще всего до 3 часов утра, а то и до рассвета. Таков был в те годы и до самой смерти Сталина стиль работы во всех партийных, советских и прочих учреждениях. Трудоспособность нашей комиссии и ее председателя была в самом деле неимоверна». На окончательном этапе работы Каганович поселил 5 из нас за городом на одной из дач МК, где мы, оторванные от отвлекающих телефонных звонков, быстро завершили всю работу, составили проект постановления Политбюро. Нас пригласили на его заседание, на обсуждение плана. В громадной продолговатой комнате за длиннющим столом буквой «Т» сидели члены Политбюро и секретари ЦК, а мы, члены комиссии, разместились на стульях вдоль стен. В верхней, более короткой стороне буквы «Т» восседал в центре только один Сталин, а сбоку его помощник Поскребышев. Собственно, там было только место Сталина, а он безостановочно, как во время доклада, так и после него, прохаживался взад и вперед вдоль обеих сторон длинного стола, покуривая свою короткую трубку и изредка искоса поглядывая на сидящих за столом. На нас он не обращал внимания. Так как наш проект был заранее роздан, Каганович